раз с его женственных губ слетали подобные слова. Когда в этот вечер Нобука ложилась спать, из глаз у нее невольно покатились слезы. Если бы это видела Теруко, как бы она плакала вместе с ней. «Теруко, Теруко, единственное мое прибежище — это ты!» Не раз мысленно взывала Нобука к сестре, мучаясь тем, что от спящего мужа разит винным перегаром, и ворочалась в постели всю ночь, не смыкая глаз. Но и это на другой день кончилось тем, что они, само собой, незаметно помирились. Так это повторилось не раз и не два. А тем временем наступила поздняя осень. Нобука все реже садилась за стол и все реже бралась за перо. В это время и муж уже не выслушивал ее разговоров о литературе с прежним любопытством. По вечерам, сидя друг против друга за хибати, они убивали время в мелочных разговорах о домашнем хозяйстве. Такие темы для мужа, по крайней мере, после вечерней водки, представляли наибольший интерес. Все же иногда Нобука глядела на него с сожалением. Но он, ни о чем не подозревая, покусывая недавно отпущенную бородку, откровеннее, чем обычно, говорил с задумчивым видом: «Если бы хоть пошли дети!» Между тем, вскоре в ежемесячных журналах стало появляться имя двоюродного брата. Выйдя замуж, Нобука, точно забыв о Сюнтике, прекратила переписку с ним. Только из писем сестры она знала, что с ним, что он окончил университет, что он организовал с товарищами журнал. Она и не обнаруживала желания знать о нем сколько-нибудь больше. Но когда видела в журналах его рассказы, на сердце у нее становилось тепло, как в прежние времена. Перелистывая страницы, Нобука улыбалась про себя. Сюнкиси и в своих рассказах применял, как Миямото Мусаси, два меча — иронию и юмор. Миямото Мусаси — знаменитый фехтовальщик XVII века, основатель школы фехтования двумя мечами. Ей, однако, может быть, беспричинно казалось, что за этой веселой иронией чувствуется какая-то разочарованность, раньше ему не свойственная, и думала она об этом не без самообвинения. С этих пор Нобука стала держаться по отношению к мужу еще нежней. Застывшим к ночи хибати муж видел ее всегда ясно улыбающееся лицо. Это лицо было напудрено и казалось моложе, чем раньше. Раскладывая свое рукоделье, она вслух перебирала воспоминания о времени их свадьбы в Токио. То, что она так подробно это помнила, было для мужа неожиданно и приятно. «Ты даже это помнишь?» — потрунивал он. И Нобука отвечала ему только безмолвным, ласковым взглядом. А почему все это так врезалось в ее память? Она и сама иногда удивлялась про себя. Вскоре письмо матери известило Нобука, что она приготовила свадебные подарки для младшей дочери. В письме говорилось также, что Сюнкиси перед свадьбой с Теруко перебрался в новый дом в пригороде в районе Яманоте. Яманоте — район в Токио, где живут преимущественно состоятельные люди. Нобука сейчас же написала матери и сестре длинное поздравительное письмо. «Мы тут только вдвоем, без прислуги, и потому, как ни жаль, на свадьбу я не смогу приехать». И когда она так писала, ее кисть, отчего она сама не знала, не раз останавливалась на бумаге. Тогда она поднимала глаза и смотрела на сосновую рощу за окном. Сосны темнели густой зеленью под бледным зимним небом. Вечером Нобука говорила с мужем о замужестве Теруко. Муж, по обыкновению слегка улыбаясь, с интересом слушал, как Нобука подражает манере сестры разговаривать. А Нобука почему-то казалось, словно она рассказывает о Теруко самой себе. «Ну, пора спать», — заметил через несколько часов муж, поглаживая свою мягкую бородку, и лениво поднялся от хибати. Нобука, раздумывая, что подарить сестре, что-то чертила щипцами на золе и вдруг, подняв голову, сказала: «А странно.